как из рога изобилия оттуда посыпалось на стол, переливаясь всеми цветами радуги, что-то невообразимое. «Ну-с, товарищи офицеры, давайте посмотрим, есть ли тут какие-нибудь фигулинки из коллекции Соэсерко?» «Есть!» — выдохнул я, узнавая и браслет с цветной эмалью, и цейлонскую брошь, и золотую балерину. «То-то, товарищи прокуроры и офицеры!» — с удовлетворением произнес Абрикосов, почти отнимая у меня статуэтку балерины. «Прошу обратить внимание, что вашу висячку раскрыли не эти хвостунишки из мура. Вашу висячку раскрыл я. УБХСС, как и мур, расположен на Петровке 38. Холл и столовая у них общие. На памятной доске в центре холла, где золотыми буквами выбиты имена храбрецов, мы не найдем ребят из ОБХСС. Перестрелкой, борьбой самбо, скручиванием рук они не занимаются. У интеллектуалов от МВД свой удел. Ну, дело, разумеется, в противнике, а противник у них сам интеллектуал. С деловым человеком грубые муровские приемы не проходят. Без знания советской хозяйственной системы дельца не побороть. Вот почему в ОБХСС в наши дни работают люди отборные, почти как в КГБ, с высшим образованием, как и сидящий напротив меня Жозеф Гречанник. «А как же эта коллекция к вам попала, товарищ генерал?» — спрашивает Джозеф, вертя в руках цейлонскую брошь. «Погодка, сами видите, какая. Фургон «Союз Трансавто» врезался этой ночью в мачту высокого напряжения. Знаете где? В бывшем поместье Натальи Гончаровой, жены Пушкина, в Лопасне под Серпуховым». Генерал придвинул лежащее перед ним донесение и стал читать хорошо поставленным голосом. «В результате столкновения дверцы и обшивка фургона лопнули, чеки с товаром разбросало во все стороны, даже за ограду старого дворянского кладбища. Среди подобранных нами упаковок с отметкой «Сделано в СССР» оказались старинные ювелирные изделия, иконы, религиозная утварь, картины, золотые и серебряные монеты, изделия из кости, серебряные наборы, кавказская чеканка и оружие, то есть ценности, запрещенные к вывозу за границу. Мне было не совсем понятно, каким образом экспонаты из коллекции Соэсерко угодили в фургон. Но Абрикосов встал из-за стола и сказал: «Сейчас, ребятишки, поезжайте в Склифосовского. Этого фермача Мазера надо допросить, чтоб душа из него вон. Я и сам бы с вами поехал, но на части разрываюсь. Косте Меркулову большое спасибо за Волина. Он просто золотой человек, этот Волин. Такие показания дает и на ипподром, и на Елисеевский гастроном, и на Павлова из спорткомитета, что только успевает допрашивать, агентуру подключать, ревизии назначать». Абрикосов опять разговорился, а меня сверлила мысль, почему же это именно Леоновича, который нам был нужен до зарезу, именно Леоновича убили? А может быть, потому и убили, что он нам был так нужен? Вот так, раз-два и нет свидетеля, значит, кто-то навел? Кто-то знал, что мы раскопали этого Леоновича. И я ощутил, как жар начал заливать мне сначала уши, потом лицо, шею, даже руки. Да ведь это я навел на Леоновича. Пристал вчера к этой суке Быстрицкой, то есть, ну, как ее, к этой Серко, подавая, мол, мне этого Юрия, вот они подали, с гарниром подали. Надо что-то срочно делать с этой Соей, то есть, Просто сажать ее немедленно и... Прокурор.